Глава 18. Мирабо. Жильбер видел, что ему предстоит выдержать борьбу, но он к ней приготовился. «Мирабо», — повторил он. «Да, Мирабо, государь». Король взглянул на портрет Карла I. «Что бы ты ответил, Карл Стюарт?» — спросил он. «Если бы в ту минуту, как под твоими ногами дрожала земля, тебе предложили опереться на Кромвеля». «Карл Стюарт отказался бы и сделал бы хорошо», — отвечал Жильбер, «потому что нет никакого сходства между Кромвелем и Мирабо». «Я не знаю, как вы смотрите на вещи, доктор», — возразил король. «Для меня же не существует степеней измены». «Государь», — сказал Жильбер почтительно, но твердо, «ни Кромвель, ни Мирабо изменниками не были». «А что же они такое?» — вскричал король. «Кромвель — возмутившийся подданный, Мирабо — недовольный дворянин». «Недовольный? Чем?» «Всем. Своим отцом, который засадил его в замок Иф, потом в Венсенскую крепость, судами, которые приговорили его к смерти, королем, который не признал его гения и до сих пор не признает его». «Гений политического человека, доктор», — горячо возразил король, — «его честность». «Ответ прекрасен, государь. Достоин Тита, Траяна или Марка Аврелия. Но, к несчастью, опыт противоречит его смыслу». «Как так?» «Честный ли человек был Август, который, разделяя свою всемирную власть между собой, Липидом и Антонием, Липида сослал в ссылку, а Антония убил, чтобы властвовать одному? Честен ли был Карл Великий, заточивший в монастырь своего брата Карломана, чтобы уморить его там, и велевший рубить головы всем саксонцам, которые были выше его шпаги, чтобы погубить Видукинда, своего врага, почти такого же великого человека, как он сам? Честный ли человек был Людовик XI, восставший против своего отца, чтобы свергнуть его с престола, и, не достигнув этого, наводивший на бедного Карла VII такой ужас, что тот из опасения быть отравленным уморил себя голодом? Честный ли человек был Ришелье, составлявший заговоры в альковах Лувра и на лестницах кардинальского дворца, чтобы потом развивать их на Гревской площади? Честный ли человек был Кольбер, который предал, обвинил и низвергнул Фуке, своего покровителя, и занял его место? А между тем ни те, ни другие не восставали против королей или против королевской власти». «Но вы знаете, доктор, что Мирабо не может быть на моей стороне, так как он на стороне герцога Орлеанского». «Герцог Орлеанский сослан, и Мирабо не принадлежит ни к какой стороне». «Но каким образом можно довериться продажному человеку?» «Купив его. Разве вы не в состоянии заплатить ему больше, чем кто-нибудь другой?» «Ненасытный потребует миллион». «Но за миллион, государь, он будет ваш. Неужели вы думаете, что какой-нибудь или какая-нибудь Полиньяк двумя миллионами дороже Мирабо?» «Господин Жильбер!» «Вашему величеству угодно взять обратно данное слово? Тогда я молчу». «Напротив, говорите». «Я все сказал, ваше величество». «Так станем обсуждать». «Прекрасно. Я знаю моего Мирабо насквозь». «Вы его друг?» «К несчастью, не имею этой чести. У Мирабо один только друг. Друг королевы...» «Да, граф де Ламарк, я знаю. Мы его каждый день упрекаем за это». «Ваше величество, должны бы запретить ему под страхом смертной казни разрывать дружбу с Мирабо». «На что же, скажите, пожалуйста, может быть полезен в общественных делах такой выскочка, как Рикетти де Мирабо?» «Мирабо не выскочка, государь, а дворянин. Немногие фамилии Франции ведут свой род от 11-го столетия. Нет, ваше величество, тот не выскочка, кто происходит от флорентинских Оригетти, кто вследствие падения гибелинов поселился в Провансе. Нельзя назвать человека выскочкой за то, что дед его имел коммерческие дела в Марселе. Вам известно, государь, что дворянство Марселя, как и Венеции, не роняет дворянского достоинства тем, что участвует в торговле». «Страшный кутила», — прервал его король, — «с репутацией палача, ненасытная денежная пропасть». «Ах, государь, нужно всматриваться в природные качества людей. Все Мирабо в молодости бурные кутилы, Но в зрелом возрасте они изменяются и, сделавшись главами семейств, становятся хотя самовластными, гордыми, но ведут строго правильную жизнь. Король, не признающий заслуг Мирабо, был бы неблагодарным. Мирабо доставляли смелых воинов и армии, и флоту. Я знаю, что, ненавидя всякую централизацию, как истые провинциалы в своей полуфеодальной, полуреволюционной оппозиции, они громили власть министров и даже иногда равно презирали как придворного, так и приказчика, как откупщика, так и ученого, и уважали только две вещи — шпагу и кнут. Но во всем этом нет ничего похожего на выскочку, а напротив, все это доказывает высокую нравственность и чисто дворянское происхождение. «Я вижу», — сказал с некоторой досадой король, думавший, что никто не знает лучше него всех знатных людей государства. «Вы изучили наизусть ваших Мирабо. Я же о них понятия не имею. Продолжайте. Прежде чем иметь дело с людьми, приятно ознакомиться с ними». «Конечно, ваше величество», — сказал Жильбер, задетый ироническим тоном короля. «Я могу сказать вам, что в тот день, когда Фейят на площади Победы освещал статую Победы, Мирабо Брюно де Рикетти, проходя со своим гвардейским полком по Новому мосту, остановился перед статуей Генриха IV и, сняв шляпу, сказал: «Друзья, приветствуйте этого, он стоит других». Мирабо Франциск Рикетти, 17-летний юноша, возвратясь с Мальты и найдя мать свою Анну де Понтеф в трауре, спросил ее о причине, так как прошло уже 10 лет со смерти отца. «Я была оскорблена», — отвечала она. «Кто вас оскорбил?» «Шевалье де Гриаск». «И вы не отомстили?» — спросил Франциск, хорошо знавший свою мать. «Однажды, застав его одного, я приставила ему к виску заряженный пистолет и сказала: «Если бы я была одинока, то убила бы тебя. Но у меня есть сын, он отомстит более честным образом». «Вы хорошо поступили, матушка», — отвечал юноша, и, не раздеваясь, взял шпагу и отправился отыскивать шевалье де Гриаска, Бретера. Вызвал его на дуэль в саду, запер дверь на ключ, который бросил за стену, и убил оскорбителя. Жан-Антуан Мирабо был воспитан своей бабкой, которая, глядя на него, говорила своим провансальским наречием: «Как нынче люди-то мельчают!» Несмотря на то, что внук был 6 футов ростом, красив как антиной и силен как мелон. 18 лет он поступил в мушкетеры и постоянно находился в битвах, любил опасности так же страстно, как другие любят удовольствие. Он командовал смелым, непоколебимым легионом, на который другие солдаты указывали, говоря: «Вон идут красные мундиры. Это мирабовцы, легион дьяволов под командой сатаны». Но сатана этот был до того набожен, что когда у него загорелся лес, то вместо того, чтобы тушить пожар обыкновенным образом, он велел обойти его со святым причастием, и пожар прекратился. Правда, набожность эта была набожностью настоящего феодального барона, и воину случалось выручать богомольца. Так однажды он отдал приказ расстрелять депутатов, они укрылись в церкви итальянского монастыря. Мирабо велел выломать дверь, но она отворилась сама с собою, и на пороге предстал аббат в полном облачении с дарами в руках. «Ну, что же?» — спросил Людовик XVI, видимо, заинтересованный рассказом. Мирабо на минуту призадумался, но потом сказал: «Позовите сюда полкового священника, пускай он примет святое причастие из рук этого чудака». Полковой священник благоговейно исполнил приказание, поддержанный страхом ружей и мундиров с красными отворотами. «Я помню об этом маркизе Антуане», — сказал Людовик. «Не он ли отвечал генерал-лейтенанту Шамияру, который после выигранного сражения, где маркиз Мирабо отличился, обещал говорить о нем с министром Шамияром: «Министр очень счастлив, имея вас братом, иначе он был бы глупейшим человеком в мире». «Точно так, ваше величество. Вследствие этого он не был награжден». «Каким же образом этот герой, этот Конде Рода Рикетти, кончил свою жизнь?» — смеясь, спросил король. «Кто хорошо жил, тот хорошо и умирает, государь», — отвечал Жильбер серьезно. Защищая мост, осажденный имперскими войсками, он по своему обычаю велел солдатам лечь ничком на землю, а сам остался на ногах. Пули сыпались вокруг него градом. Его ранили в правую руку. Он подвязал ее шарфом и, взяв в левую топор свое любимое оружие, продолжал отбиваться, но получил вторую рану — в горло. Однако же и тут удержался на ногах, пока, наконец, душимый кровью, как подрубленное дерево, не повалился на мост. Войско, упавшее духом, тотчас обратилось в бегство. Один старый сержант, надеясь, что он еще не умер, прикрыл его голову котлом. Вслед за тем через него перешла вся пехота и кавалерия. По окончании сражения, когда стали погребать убитых, маркиза узнали по великолепному мундиру. Принц Евгений, заметив, что он еще дышит, велел отнести его в лагерь герцога Вандомского. Тело маркиза положили в палатку принца, где случайно был знаменитый хирург Дюмулен. Ему пришла фантазия непременно возвратить к жизни этого почти умершего человека, все тело которого, кроме плеч и головы, представляло одну сплошную рану. Спустя 3 дня он открыл глаза и шевельнул рукой, а через 3 месяца появился в свете с подвязанной рукой, 25 ранами и серебряным ошейником, поддерживавшим раненую шею и голову. Прежде всего он отправился в Версаль, где герцог Вандомский представил его королю. Король спросил, почему он до сих пор не маршал. «Государь», — отвечал маркиз Антуан, — «если бы вместо того, чтобы защищать мост Кассана, я приехал ко двору и подкупил какую-нибудь мошенницу, то у меня было бы больше чинов и гораздо менее ран». Людовик XIV, не любивший такого рода ответов, показал маркизу спину. «Друг Антуан», — сказал ему после герцог, — «впредь я буду представлять тебя не королям, а неприятелю». Спустя 10 месяцев маркиз женился на девице Кастеллан-Норант, от которой имел 7 человек детей, рождавшихся в промежутках между 7 битвами. Иногда, говоря о знаменитой битве при Кассана, он прибавляет: «это сражение, в котором я был убит». «Но как действительно умер Жан-Антуан?» — спросил Людовик XVI. «Он умер в башне Мирабо, стоящей сурово и уединенно на высокой скале, огражденной двойной зубчатой стеной от северных ветров. Не изменяя до смерти строгому, гордому характеру всех рикетти под старость, он воспитывал детей в таком почтении к себе и держал их от себя так далеко, что старший сын его говорил: «Я никогда не имел чести коснуться ни уст, ни руки этого почтенного человека». Этот старший сын был отцом настоящего Мирабо, никогда не хотевшего оверсалиться, как он выражался, вследствие чего Ваше Величество его не знает, а потому и не отдает ему должное. «Напротив, доктор, я его знаю. Это глава школы экономистов. Он участвовал в революции, начав социальную реформу и сделав популярными много заблуждений и несколько истин. Это с его стороны тем непростительнее, что он предвидел случившееся, говоря: «В настоящее время нет беременной женщины, которая произвела бы Артевельда или Мазаньелло». И он не ошибался. Жена его произвела нечто хуже. «Государь, то, что вас отталкивает или пугает в Мирабо, есть результат личного и королевского деспотизма». «Королевского деспотизма?» — громко закричал Людовик XVI. «Конечно, Ваше Величество, без короля отец ничего бы не мог сделать. За какое великое преступление отец посадил 14-летнего потомка этого великого рода в исправительное заведение, не под именем Рикетти Мирабо, а под именем Бюфьера, чтобы унизить его? За что 18-летнего юношу заперли на острове Ре? За что 20-летнего молодого человека сослали в исправительный батальон, бывший в действии на острове Корсике? За что год спустя после женитьбы отец сослал его в Моноск, а через 6 месяцев перевел оттуда в форт Жу? За что, наконец, когда он бежал, его схватили в Амстердаме и заключили в Венсенскую башню, где милосердием родительским и царским ему отвели темницу в 10 шагов в квадрате, ему, которому тесна казалась вселенная? 5 лет там волновалась его юность, рвались страсти, но в то же время расширился ум и окрепло сердце. И я скажу вашему величеству, в чем состояла его вина. Он увлек своего учителя Пуассона способностями и легкостью, с которой всему учился и все понимал. Вступив на военную службу, он хотел продолжать ее. Он должен был жить на 6000 франков годового дохода с женой и ребенком и задолжал 30 000 ливров. Вырвался из своего заточения в Моноске, чтобы наказать палкой человека, оскорбившего его сестру. Наконец, и это его главнейшее преступление, государь, увлеченный кокетством молодой хорошенькой женщины, увез ее от старого полуразрушенного, ворчливого, ревнивого мужа. «Увез за тем, чтобы потом бросить», — заметил король. И несчастная Монье, оставшись одна, не пережила его измены и умертвила себя. Жильбер взглянул на небо и вздохнул. «Что вы скажете на это?» — продолжал король. «И как защитите своего Мирабо?» «Защищу истиной, ваше величество. Истиной, с трудом доходящей до королей, несмотря на то, что они ее ищут и призывают. Нет, государь, Манье умерла не от того, что Мирабо оставил ее. Освободясь из Винсена, Мирабо тотчас же отправился переодетым разносчиком в Жиенский монастырь, куда она удалилась. Софи приняла его холодно и сдержанно. Они объяснились. Мирабо заметил, что госпожа Монье не только разлюбила его, но любит другого, шевалье де Рокура, и, лишившись своего мужа, выходит за него замуж. Они не ожидали, что Мирабо так скоро освободился. Он уступил место счастливому сопернику и удалился. Госпожа Монье готовилась соединиться браком с Рокуром, как вдруг Рокур внезапно умер. Бедняжка страстно любила его и не пережила потери этой последней любви. 9 сентября, запершись в своем кабинете, она задушилась угаром от жаровни. А враги Мирабо кричат, что она умерла, брошенная первым любовником. О, история, история! Вот как она пишется. «Ну, — сказал король, — поэтому, вероятно, он и принял так равнодушно известие о ее смерти». «Я могу вам сказать, ваше величество, как он его принял, потому что знаю человека, который ему сообщил известие. Это один из членов национального собрания, аббат Валле, скамья которого стоит против скамьи Мирабо. Аббат Валле встал со своего места и, к великому удивлению графа, сел подле него. «Какого черта вам здесь надобно?» — спросил его Мирабо. Не отвечая ни слова, аббат подал ему письмо, в котором были подробности происшествия. Мирабо долго читал, как бы не веря написанному, потом перечитал вторно, меняясь в лице, проводя рукой по лбу и по глазам, кашляя и всячески стараясь овладеть собою. Но, наконец, ему пришлось уступить чувству. Он встал, вышел и не показывался больше в собрании. «Простите, государь, что я вхожу в эти подробности, но достаточно быть гениальным человеком, чтобы попасть под всевозможного рода клевету, тем более, если этот гений — гигант». «Что же за выгода, однако же, клеветать на него передо мной?» «Выгода, государь, в том, что всякая посредственность теснится к трону. Мирабо не из числа тех людей, которые, войдя в храм, позволят остаться там торговцам. Мирабо, приближенный к вашему трону, был бы гибелью для интриг, гением, пролагающим дорогу честности. Какое вам дело, государь, что Мирабо не ладил с женой, что увез у Монье жену, что у него 500 000 долга? Заплатите за него этот долг, прибавьте к нему еще 1,000,000, 2 и 10, если понадобится. Не упускайте Мирабо. Слушайтесь его советов, сделайте его министром и передайте, что услышите от него вашему народу, Европе, целому свету». «Мирабо, который сделался торговцем сукнами в Эксе, чтобы быть выбранным народом, не может изменить этому народу, променять партию народа на партию двора». «Государь, государь, повторяю вам, вы не знаете Мирабо. Мирабо — аристократ, дворянин и больше всего роялист. Он сделался избранником народа, потому что дворянство пренебрегало им, потому что Мирабо, как величайший гений, всегда будет стараться всеми средствами достигнуть своей цели. Если бы он не был выбран ни народом, ни дворянством, то, подобно Людовику XIV, вошел бы в парламент в сапогах со шпорами, громко ссылаясь на божественное право. Вы говорите, государь, что он не оставит народной партии. Но почему бы обеим партиям, королевской и народной, не соединиться? И это-то может сделать Мирабо. Возьмите его, государь. Быть может, завтра, отверженный вами с пренебрежением, он обратится против вас, и тогда, государь, тогда, повторяю вам то, что вы и раньше слышали от меня, и еще до меня, от этого портрета Карла I, тогда все погибло». «Мирабо будет против меня? Но он ведь и теперь уже не за меня». «Да, на первый взгляд, но в сущности он за вас. Спросите графа де Ламарка, что Мирабо сказал ему после знаменитого заседания 21 июня. Ведь один Мирабо и может так ясно читать будущее». «Что же он сказал?» «Он вскричал, ломая себе руки: „Вот так доводят королей до эшафота“. А спустя 3 дня прибавил: „Эти люди не видят, что они роют пропасть под ногами монархии. Король и королева погибнут, а народ будет рукоплескать над их трупами“». Король содрогнулся, побледнел и, посмотрев на портрет Карла I, как будто решился согласиться. Но потом вдруг сказал: «Я переговорю с королевой. Может быть, она решится переговорить с Мирабо. Я же не люблю вступать в разговоры с людьми, которым не могу пожать руки. А Мирабо не пожму руки, хотя бы это стоило мне трона, свободы, жизни». Жильбер хотел было возразить, но в эту минуту королю доложили, что в приемной ждет лицо, которому его величество приказал явиться. Король беспокойно посмотрел на Жильбера. «Если я лишний, ваше величество, — сказал доктор, — так я выйду другой дверью». «Нет, — отвечал Людовик XVI, — пройдите здесь. Вы знаете, я считаю вас своим другом и тайн от вас не имею. Это протеже моего брата и пришел ко мне по его рекомендации. Он верный подданный. Я посмотрю, нельзя ли что-нибудь сделать, если не для него, то для его жены и детей. Идите, господин Жильбер. Вы знаете, что я всегда рад вас видеть. Даже и тогда, когда вы будете мне говорить о Рикетти де Мирабо». «Ваше величество, мое дело проиграно или не совсем еще?» «Я вам сказал, что переговорю с королевой. Подумаю, тогда увидим». «Буду молить Бога, чтобы нам не опоздать». «Разве вы думаете, что опасность так близка?» «Ваше величество, не приказывайте выносить из вашей комнаты портрет Карла Стюарта. Это хороший советник». И, поклонившись, он вышел именно в ту минуту, когда ожидаемый королем человек входил в дверь кабинета. Жильбер не мог сдержать крика изумления. Вошедший был маркиз де Фаврас, которого 8 дней тому назад он встретил у Калиостро и которому последний предсказывал близкую гибельную смерть.